Пора понять уже, что есть люди, которые управляют вашей жизнью, даже если вы об этом не знаете. Не знаете, не знаете, не знаете, не знаете. Алкоголь, любые развлечения, чтобы отвлечь разум человека, и чтобы вы не стали на пути у влиятельных людей, если слишком много думаете. Ради бога, вы это реальны. Мы люди. У нас большие проблемы.